Глава 25. Академия. Я спал допоздна и проснулся смурной и раздраженный. Даже Рейчис как-то почувствовал, что сегодня лучше держаться от меня подальше. Мало того, что все вокруг меня в последнее время стремительно разваливалось, так теперь я еще буду выглядеть бессовестным нахлебником, который живет в доме Трайнов, кормится за их счет и спит до полудня. Мне придется извиниться, а потом... Что потом? Что во имя предков я должен был сделать? Я оделся и спустился вниз, где обнаружил, что события продолжали развиваться и без моего участия. Сенейра, Фериус и Рози сидели за столом. «Седлай коня, малыш», — сказала Фериус, увидев меня. «Нам надо ехать». «Что?» «Я по дороге объясню». Рейчис притрусил вниз, и палец Фериус немедленно указал на него. «Даже не думай, белка-кот, ты остаешься здесь». Рейчис посмотрел на меня. «Келлен, скажи Аргосе, что если она еще раз ткнет пальцем в мою сторону, она будет выковыривать этот палец у себя из...» «Ты и сам не захочешь ехать с нами, Рейчис». «А ты откуда знаешь? Она даже еще не сказала тебе, куда вы направляетесь». «Потому что я абсолютно уверен, что ни воровства, ни убийства там не планируются». Рейчис секунду сверлил меня взглядом, а потом повернулся и в развалочку пошел вверх по лестнице. «Я иду обратно в постель. Разбудите меня, когда закончится эта скукота». Когда возможный кризис был предотвращен, мне в обрез хватило времени напялить сапоги и надеть пояс с порошками, а Фериус уже торопила меня отправляться в путь. «Погоди секунду, куда мы едем?» «В академию. Посмотрим, что нам удастся узнать про это место». Я замер в дверях. «Разве не стоит взять с собой Сенейру, она-то уж знает, как устроена Академия?» «Я не могу», — сказала Сенейра, и по ее тону было понятно, что она не слишком счастлива по этому поводу. «Если другие студенты увидят меня в повязке, они начнут задавать вопросы», — она указала на линии вокруг своего глаза. «Казалось, они стали чуть-чуть длиннее, чем накануне. А если увидит меня без повязки, будет еще хуже». «Пошли, малыш», — сказала Фериус, хватая меня за плечо. «Двигаемся». «Можно Келлена на минутку?» — спросила Сенейра. Фериус на мгновение подняла бровь, но потом кивнула и вышла на улицу. «Что такое?» — спросил я. «Я хотела попросить об одолжении», — неуверенно сказала девушка. «Я беспокоюсь об одном человеке, и я надеялась, что ты сможешь... аккуратно разузнать, как у него дела». «Могу попробовать, кто это?» «Его зовут Ревиан, мы учимся вместе». «Ревиан, знакомое имя, но я не сразу вспомнил, где его слышал». «Ты назвала его имя, когда у тебя был приступ черной тени. Когда я сказал ей думать о тех, кого она любит, Витус Нейры был наполовину смущенный, наполовину такой, словно ее предали. Забудь, не надо было...» «О, предки, ну почему я совсем не умею обращаться с девушками? Как он выглядит, я поищу его аккуратно». Она благодарно мне улыбнулась, а потом описала человека, словно сошедшего с картинки, изображающей бога солнца и неба. А потом она живописала его доброту, сострадательность, достоинство, отвагу и прекрасное чувство юмора. Я уже заранее ненавидел этого Ревиана. Я уже уходил, когда Сенейра схватила меня за руку. «Если увидишь его, скажи, что я...» «Что ему сказать?» Она покачала головой. «Извини. Просто скажи ему, что я по нему скучаю». Мы с Фериус проехали полмили до Академии, привязали лошадей и вошли внутрь. «Первая остановка — 12-й этаж», — сказала она. «Если Фериус не тащится еле-еле, как она иногда нарочно делает, она ходит так быстро, что мне пришлось почти бежать рядом, чтобы за ней угнаться». «А с чего ты взяла, что ее учителя и другие студенты вообще захотят с нами говорить?» — спросил я. «Все просто, малыш, я очарую ее учителей, а ты...» Она повернулась и взъерошила мне волосы. «Ты попытаешься выглядеть красавчиком, идет? Ух ты! Фериус умеет озадачить меня в считанные минуты. И что именно я должен делать, чтобы выглядеть красавчиком? Действительно хочешь знать? То есть, если я тебе скажу, ты для разнообразия меня послушаешь?» Я кивнул. «Хорошо. Во-первых, давай кое-что исправим». Она мягко прижала меня к стене. «Встань так, чтобы попа, плечи и затылок касались стены. А это как? Будешь задавать мне вопросы или научимся быть красивым?» «Ладно», — я откинулся назад. «Нет, выпрямись, запомни, попа, плечи, голова». Я выгнулся и принял ужасно неудобную позу. «Хорошо», — сказала она, — «теперь притворись, что тебе очень удобно». Я так и сделал, но она сказала: «Нет, не горбись». Я хотел заговорить, но она заткнула меня одним взглядом. Я предпринял еще несколько попыток, и, наконец, Фериус осталась довольна. «А теперь улыбнись своей лучшей улыбкой». Я улыбнулся. Она отшатнулась. «Ну что опять не так?» «Никогда больше так не делай ртом. Ты же сказала улыбнуться». Фериус указала на мои глаза. «Улыбайся ими». «Да как же, будь оно все проклято, я должен...» «Погоди!» По лестнице поднималась хорошенькая девушка с рыжими кудрями до плеч. Она была примерно моего возраста. Фериус подошла к ней. «Мисс, не поможете нам? Это быстро!» «О, предки! Ты ведь специально меня мучаешь, так ведь?» Фериус поставила девушку с другой стороны от широкой лестницы. Наверное, в академии шли занятия, потому что вокруг почти никого не было. А редкие прохожие улыбались, глядя, как я стою там идиот идиотом. «Ладно», — тихо сказала мне Фериус, — «это Хадина. Посмотри на Хадину и улыбнись глазами». «Я все равно не понимаю, как это». «Ладно, малыш, я тебя научу». Она отступила на шаг в сторону так, чтобы я видел девушку, Хадину. Но все еще стояла так близко ко мне, чтобы та не слышала наш разговор. «Смотри ей в глаза, но не таращись на нее так, будто она кусок камня, и особенно не пялься на нее так, словно она бифштекс у тебя на тарелке. Смотри ей в глаза и слушай, что они тебе говорят». «Слушать? Ее глаза?» — Фериус кивнула. «Это разговор. Пусть ее глаза скажут тебе то, что хотят сказать. Слушай эти глаза, словно ты никогда не слышал ничего интереснее». «Ладно». «Хорошо, как долго?» «По крайней мере, секунду, может, две?» «Посмотришь на незнакомого человека больше 2 секунд, и ты уже дурачок, который нарывается на неприятности». Она отвела назад мои плечи. «И выпрямись». Я так и сделал. Я посмотрел в глаза девушки, которую видел первый раз в жизни, и попытался прислушаться к ним, словно им было что мне сказать. Конечно, они ничего мне не сказали. Я и понятия не имел, о чем они могут мне поведать. Но произошло нечто странное. Хадина улыбнулась мне, и ее улыбка была не смущенной и не застенчивой, а другой, скорее, одобрительной. «На этом закончим урок», — прошептала Фериус, потом подошла к девушке и поблагодарила ее. Хадина направилась вверх по лестнице, потом остановилась и снова спустилась к нам. «Архиметрия у меня заканчивается примерно через час», — сказала она, — «если тебе вдруг нужно будет еще попрактиковаться в улыбках». «Я... Он с удовольствием», — сказала Фериус, прерывая меня, — «но нам нужно в лечебницу. У него жуткая сыпь. В общем, ты понимаешь». Хадина, познакомившаяся с Фериус всего минуту назад, как-то догадалась, что она врет. Может быть, она прочла это в ее глазах? «Может, в другой раз», — сказала она. А потом добавила: «Я по будням обычно на 14-м этаже». Она ушла, а я никак не мог прийти в себя. «Что это было?» Фериус похлопала меня по плечу. «Ты улыбнулся девушке, малыш, самая естественная вещь в мире». «Но ведь я даже не пошевелил ртом». «Да ну!» Она залезла в карман жилета, достала сверкающую стальную карту и поднесла к моему лицу. Я увидел в ней свое отражение и едва заметную улыбку на губах. Это было странно, словно я смотрел на кого-то другого, и этот кто-то был почти красив. «Перестань любоваться собой, малыш», — сказала Фериус и пошла вверх по лестнице. «За работу!» «Погоди», — сказал я, бросившись за ней. «Это работает на всех девушках?» Она шла все быстрее. На девушках, на юношах, на мужчинах, иногда даже на женщинах. Остаток дня мы говорили с учителями и одноклассниками Сенейра. Я думал, что нам придется как-то оправдать свое появление в Академии. Но раз ее не было пару недель, они, наверное, все решили, что она болеет. Фериус назвалась моей дальней родственницей и сказала, что подумывает отдать меня в Академию. Учителя вначале смотрели с сомнением, видимо, мы не походили на богачей, которые могли позволить себе платить за учебу, но, как и следовало ожидать, Фериус включила свое обаяние, и все вокруг растаяли. Они признавали Фериус гением, причем каждый в своей сфере, что было невозможно. Поскольку эти люди преподавали все, от конструирования сложных механических устройств до стратегической дипломатии. Кстати, я подумал, если Сенейра получала по этому предмету оценки выше двойки, что-то в этой академии надо было менять. «Пожалуйста», — умолял преподаватель по конструированию, когда разговор подходил к концу, «леди Фериус, приходите ко мне на семинар, вы могли бы...» «Не леди, мастер Вестриен, просто Фериус. Боюсь, сегодня не смогу». «Бррр». Рич справ. «Это не называйте меня леди» уже начинал доставать. Вестриен явно расстроился. «Надеюсь, вы как-нибудь передумаете». Фериус чуть наклонила голову. «Это была бы честь для меня». Я отметил ее слова. «Это была бы честь для меня». Фериус обычно старается не лгать и все-таки умудряется сделать так, что собеседник не понимает настоящего смысла ее слов. «Классный парень», — сказала она, когда мы покинули кабинет мастера Вестриена. «Ни слова не поняла из того, что он там плел». Я уставился на нее. «Но ты же беседовала с ним минут 20. Обо всем». «Нет, я не говорила, малыш. Я помогала ему творить музыку». «Музыку?» — она остановилась. «В каждой его фразе было важное слово, которое значило для него что-то особенное. Я просто просила его рассказать об этом подробнее, или спрашивала, как то слово, которое он произнес, повлияло на его мнение, или интересовалась, какие успехи по его предмету у Сенейры. В общем, ты его направляла, а он говорил. Все сложнее. В музыке две составляющих, малыш, ноты и тишина. Он играл по нотам. А ты была тишиной. Ладно. Но чего ты добилась, кроме приглашения на семинар? Я узнала то, что хотела узнать». «И что же?» — она покачала головой. «Извини, малыш, не хочу заранее влиять на твое мнение». «На мое мнение о чем?» — она подтолкнула меня в сторону открытой двери в форме арки. «Вестриен сказал, что компания Сенейры часто собирается в этой аудитории. Я хочу, чтобы ты пошел туда и узнал все, что сможешь о ней и о том, как она оказалась в академии». «Погоди, а ты со мной не пойдешь?» «Это же ты...» «Не могу, малыш. Я обещала Розе вернуться и присмотреть за домом Трайнов, пока она проводит собственное расследование». Я внезапно весь напрягся, почувствовал себя неловко и жутко занервничал. «Но я никого из них не знаю. Они подумают, что я какой-то странный, двинутый тип, который...» Фериус толкнула меня в комнату. «Не забывай улыбаться, малыш».